Глава 18. Мир темных эльфов. Семин. Некоторое время назад. Большой отряд темных эльфов шел среди леса и скал. Их было 36 мужчин и 7 женщин, не считая детей. Довольно рискованный ход, ибо, учитывая дефицит женщин в мире, они, впрочем, как и дети, очень ценны. Поэтому вне городов-крепостей их редко можно встретить, а если и встретишь, то грех пройти мимо и не забрать себе. Поэтому воины клана были готовы сражаться как с чудовищами, так и с другими темными эльфами. Помимо оружия, почти все в отряде несли большие кожаные рюкзаки, сделанные из кожи чудовищ. И многие из этих рюкзаков были более метра в длину. Впрочем, были и побольше. Но рюкзаки несли лишь мужчины и женщины без детей. Темные эльфы выглядели истощенными, но решительными, ибо их вела надежда. Поэтому-то они спешили в одно место, обнаруженное главой клана. И ради этого прохода они потратили все свои средства, закупив артефакты, оружие и снаряжение. Все же в конце пути придется сражаться. Впрочем, сражаться им пришлось на всем пути сюда. Но в конце их ждет еще более тяжелый бой, который решит судьбу всего клана. Сейчас же они двигались через опасное место, названное Лесом Каменных Зубов. Ну и есть второе название, более популярное в народе. Пасть монстра. Когда-то давно в этом месте прошло великое магическое сражение. Тогда-то и появились эти зубы. А вместе с ними появилось и магическое излучение, которое так любят черные чудовища. Ну и кое-что другое. «Кристалл!» — воскликнул один из воинов. Им был совсем молодой парень. Он даже не пробудил магию, но уже отправился в экспедицию. Впрочем, почти все, кто мог держать оружие, отправились в нее. Все же женщин сопровождают. Кто оружие держать не мог, остались в городе-крепости, дабы не быть обузой. Парень подбежал к пятиметровой скале, напоминающей зуб монстра, и, достав нож, начал срезать голубой маннокристалл размером с маленькое яблоко. «Тише!» — рыкнули на него. «Такими криками ты нас всех погубишь! Нам нужны кристаллы, эссенции уже заканчиваются. Привал! Искатели, ищите кристаллы, иначе молодняк может долго не протянуть!» Глава клана, брутальный темный эльф, окинул взглядом свой отряд. Все очень устали. Все же они несколько дней шли почти без сна и отдыха. По приказу главы его люди начали занимать поляну меж множества каменных зубов. Женщины и детей в центр и два кольца из мужчин. Во внешнем кольце те, кто обладает магией, в случае нападения они первыми встретят врага. Но еще пятеро воинов разошлись в стороны, заняв охранные позиции. Также, скинув массивные рюкзаки, трое молодых парней юркнули в разные стороны, дабы найти кристаллы. «Ген, это большая удача найти кристаллы. Ведь эссенция уже заканчивается. Может, мы задержимся здесь и передохнем?» К главе клана подошел немолодой мужчина. Его кожа была черна, что говорило о глубоком заражении энтропии. Глаза черно-красные, длинные уши выглядели иссохшими, будто сейчас отвалятся. Да и телосложением старик не отличался, худой и слабый. Однако даже он нес большой рюкзак и был одним из тех, кто способен эффективно сражаться. Все же старейшина клана был самым сильным чародеем в их группе. В отличие от всех остальных, он был одет в темную шерстяную одежду. Также имелся пояс со множеством подсумков и высокие сапоги из кожи. «Здесь слишком опасно, твари могут напасть. А в том месте нам не будет страшно дыхание смерти, так что и эссенция не будет нужна», — возразил Ген, глава клана. «Это если мы сможем его отбить, да и место без дыхания смерти. Такое действительно существует?» Старик с сомнением уставился на мужчину, чьи волосы были белыми, как и борода, которая на земле известна как «испаньолка». Впрочем, у многих в клане были белые волосы, цвет волос — это показатель чистоты. Чем волосы темнее, тем хуже обстоят дела с энтропией, прозванной здесь дыханием смерти. «Мы это уже обсуждали. И все решили довериться мне», — рыкнул Ген. «Не поднимай больше этот вопрос, не вводи людей в смуту. Прости, ты глава клана, тебе решать». Старик вздохнул и посмотрел на людей. Женщины достали из своих рюкзаков люлек маленькие золотые колбочки. Из них в рот детей потекла голубая жижа, прозванная эссенцией. Она способна насытить тело магией и прогнать дыхание смерти. Дети не имеют манны, поэтому в мире, где даже питьевая вода содержит в себе энтропию, они не способны выжить. Лишь эссенция дает им возможность бороться с дыханием смерти, поэтому эссенция – это жизнь. Но, к сожалению, не панацея, лишь немногие дети способны пережить первый самый опасный год. И то мальчики лучше усваивают эссенцию, отчего процент выживания мальчиков куда выше, чем у девочек. «Да, я глава клана, и мне решать, и лучше рискнуть, чем и дальше угасать», – строго ответил Ген. «Город перенаселен, и становится все опаснее. Буквально пару лет нас бы вытеснили, либо убили бы, а женщин забрали!» Старик лишь вздохнул. Потому что жизнь в городе-крепости с каждым годом становилась все хуже. Каждый день был борьбой за жизнь. «Займись лучше наложением защитных заклинаний», — приказал Ген, и старик ушел по направлению к ближайшей скале, дабы создать там чары, которые помогут обнаружить приближение противника. Ген же подошел к внешнему кольцу лагеря и достал из своего рюкзака кусок мяса. Оно было черно-красным и на вкус просто отвратительно. Но на более качественную еду у них не было средств. Люди отдыхали и постепенно возвращались искатели. Причем возвращались с добычей. Хорошей добычей. «А где Люк?» – спросил Ген, глядя на двух радостных парней. Они показывали мешочки. «Он еще не вернулся?» С ужасом на лице ответил ему парень, которому на вид лет 12. Выругавшись, Ген прихватил двух бойцов и рванул в сторону, указанную парнями. Виляя меж скал, они выскочили на поляну и пришли в ужас. Жуткий монстр с кристаллическим деревцем на макушке жрал юного искателя. «Ура!» Тварь внешне, напоминающая нечто среднее между кротом и червем, увидела пришедших темных эльфов и, раскрыв пасть, громогласно взревела. Темные эльфы тут же бросились в сторону, кроме Гена. Он побежал в лобовую на монстра, который встал на задние лапы и в высоту был 4 метра. Выхватив 2 костяных меча, Ген подбежал к монстру и, уклонившись от 2 ударов лапами, резанул мечами по ногам твари. Клинки пылали от темной маны и прорезали колено удильщика. Миг спустя Ген проскочил под ногами гиганта и атаковал сзади, вонзая клинки в раненую ногу. Чудовище резко отмахнулось и, вскочив на четвереньки, грозно зарычало. Но в этот момент 2 эльфа, показавшиеся слева и справа, запрыгнули на спину монстра. Они тут же начали бить по плечам уродца, дабы ослабить передние лапы. Однако пришлось спрыгивать, ибо монстр резко подскочил и упал на спину. Троица эльфов принялась рубить задние лапы уродца, но шкура монстра была невероятно прочна, а темная магия малоэффективна, однако другой не имелось. Да и то манны в мертвых землях нет, ее можно получить лишь из кристаллов, тех самых, которые деревцем растут на голове удильщика. Ну или в особых местах, правда, была и медитация, но вытягивая энергию из мертвых земель, маг втягивал в себя и энтропию, чем отравлял себя. «В стороны!» — крикнул Ген, и его воины разбежались в стороны, а удильщик помчался на главу клана. Эльф же побежал на монстра и резко нырнул под брюхо здоровяка. Тот попытался раздавить эльфа, упав на него, но Ген успел выскочить, и воины тут же навалились на тварь всей толпой. Эльфы принялись рубить и колоть тварь, не позволяя ей подняться. Удильщик сопротивлялся и пытался отбиться от длинноухих, но его задние лапы уже не шевелились, так что добить чудовище не составило труда. «Собирайте кристаллы!» — крикнул Ген и, спрыгнув с трупа, поспешил к павшему парню. «Люк!» Склонившись над телом, мужчина закрыл его открытые глаза и принялся собирать снаряжение парня. Оно слишком ценно, чтобы оставлять здесь. Там же был мешочек с кристаллами. «Ген, чудовище!» — раздался крик прибежавшего мальчишки. Выругавшись, глава клана рванул в лагерь, а за ним воины с деревцем из кристалла. Тем временем темные эльфы собрались и были готовы выдвигаться, а костяной зуб, зачарованный старейшиной, сиял и вибрировал светом, оповещая о приближении опасности. «Где Люк?» — спросил один из воинов, являющийся отцом парня. «Удильщик!» — Ген покачал головой и прошел дальше. Схватив свой рюкзак, мужчина окинул своих людей взглядом и, убедившись, что все готовы, повел их в противоположную сторону от места сражения с удильщиком. Все они побежали, да так быстро, как могли, но... «Воздух!» — Раздался крик, и темные эльфы увидели полчища импов. Воины вскинули луки и дали залп, уничтожая два десятка тварей. Но энтропы не думали заканчиваться, поэтому отряд побежал еще быстрее. Вот только... «Гэн!» — примчался разведчик, убежавший вперед. Точнее, один из. «К нам движется целая армия, костяной ведет несколько сотен миньонов!» Тихо выругавшись, глава клана сменил направление и повел людей к озеру. Да, он боялся озера и того, что в нем живет, но и энтропы этого боялись. Отряд рванул к озеру, и люди даже не заметили, как промчались более 5 километров и выскочили из леса каменных зубов. Женщины, юноши, воины и старики бежали изо всех сил, но твари не думали отставать. Стало лишь хуже, ведь появились магические импы. Они вели полчища летающих коротышек. Вскоре в глазах людей клана появились паника и осознание скорой смерти. «Впереди крепость иномирных вторженцев, она нас защитит, бежим!» Ген всех ошарашил таким заявлением, ведь большая часть клана не знала подробностей, дабы сохранить цель путешествия в тайне. Немного приободрившись, темные эльфы продолжили бег. Даже когда по ним начали бить маги, эльфы продолжали бежать. Артефакты, магия, чары, в ход шло все, что имелось, дабы хоть как-то продержаться. Даже удалось убить часть импов-магов. Но вот армия под предводительством Костянова, он же черт-воин, внушала темным эльфам ужас и отчаяние. «Мана подходит к концу!» — крикнул старейшина, держащий над женщинами магическую защиту в виде купола. Остальные воины в основном сами скакали туда-сюда, избегая магии импов. «Держимся! Крепость уже впереди, мы почти добрались!» — кричал Ген и, развернувшись, выстрелил черными лучами из мечей, поражая нескольких импов. «Иномирец!» — раздался крик, и Ген вздрогнул. Он резко обернулся и увидел его, громадного мужчину с широким 2-метровым каменным мечом, и он бежал на них. Вот только вместо нападения на темных эльфов он атаковал импов. «В сторону, продолжаем движение крепости!» — прокричал Ген, и отряд обогнул человека, который промчался мимо них и ворвался в полчище энтропов. И вопреки мнению Гена, что человека сожрут, тот легко зарубил черта воина и врубился в армию чудовища, отрубая по несколько голов за удар. От недоумения Ген даже остановился, а с ним и обессиленные люди. Кто-то даже упал на колени, тяжело дыша и обливаясь потом, а человек тем временем рубил чудовищ, будто они из песка. Потому что разрубить плоть черта — это далеко не легкая задача. «И это с ним ты хотел сражаться?» — спросил старейшина, подошедший к Гену. «Тогда он не показался таким сильным». Темный эльф прикусил губу и выхватил меч. «Поможем иномирцу!» Эльфы, не успевшие отдохнуть, вскочили на ноги и врубились в армию чертей, конечно же, не забывая и про импов. Благо, энтропы были увлечены именно человеком, так что первый удар темных эльфов вышел ошеломительным, и десятки чудовищ были умерщвлены. Но то, что произошло дальше, можно было назвать лишь фантастикой, потому что человека кромсали, вонзали в него когти, с воздуха атаковали импы, а он всех рубил, всех убил и почти не пострадал. «Иномирец, зачем ты помог нам?» Когда человек закончил и последняя тварь была убита, Ген вышел вперед. Высокий темный эльф еще был полон сил и был готов сражаться за своих людей, да и его воины, несмотря на истощение как физических, так и магических сил, были решительны. Однако человек указал на труп монстра, потом на женщину с ребенком и, покачав головой, повел эльфов к крепости. «Что будем делать?» — спросил старейшина, подошедший к главе клана. «Думаю». «А у нас есть выбор. Нам нужно укрытие, чтобы восстановить силы. Да и... нам нет пути назад». «Знаю, но здесь есть заброшенная деревушка иномирцев». «У озера? Ты хочешь нам жестокой смерти?» Удивился старик, а Ген нахмурился, пытаясь придумать, что им делать, но идей не было. Как вариантов, тут либо пытаться вернуться домой, где они умрут, либо умереть здесь, но здесь хотя бы имелся призрачный шанс надежды. «Идем!» Темный эльф махнул рукой и пошел за человеком. До крепости пришлось идти несколько километров, и это расстояние далось тяжело. Но они все же дошли. На стенах крепости можно было заметить людей со странным оружием. Они патрулировали стены, но, увидев приближение толпы темных эльфов, собрались поглазеть. Так как их вел Дмитрий, то они не боялись незваных гостей. Но все помнили, что эльфы уже нападали на сад и тогда убили 5, правда, бойцы Древого были людьми безжалостными. Им плевать на смерть неудачников, а вот на симпатичных эльфиек очень даже не плевать. «Сколько золота!» – удивлялись темные эльфы, проходя мимо ворот, сделанных из золота. Это был один из немногих металлов, не поддающихся энтропии, а также самое необходимое, от чего золото используется как валюта наравне с маннокристаллами. «Вот только его не утащить!» — хмыкнул Ген. «На куски разбить. А если?» Эльфы начали фантазировать, а Ген смотрел на широкую спину человека, идущего впереди, и вскоре они добрались до пролома в стене и, взобравшись, увидели крепость иномирцев. Ее уже давно уничтожили, а иномирцев прогнали. Но, как оказалось, не до конца, ведь там и врата были найдены, и вот сами иномирцы нашлись. Вскоре люди вошли на территорию крепости, и здесь сразу же началась суета. К здоровяку подбежал златовласый парень в странном снаряжении. Они о чем-то говорили на неизвестном языке, и парень убежал. А вот на группу прибежавших бойцов громко рыкнули. Затем Древов указал на темных эльфов и указал рукой на землю. Потом на землю, но в другом месте и вновь на землю. А потом указал на руины крепости. Но эльфы ничего не поняли, тогда он жестами показал пить, есть и спать. «Видимо, предлагает нам разбить лагерь», — предположил старейшина. «Расположимся у стены», — приказал Ген и кивнул человеку, а затем здоровяк указал на Гена и потребовал идти за ним. Что тот и сделал. Но это и так было предсказуемо, все же для чего-то ведь он их спас. Вот только ничего ценного для иномирца у них нет, разве что кристаллы, но для этого совершенно не обязательно оставлять их в живых. Тут есть только один ответ – информация. То, ради чего иномирцы обычно и ловили темных эльфов – пытать да выведать все секреты городов-крепостей. Поэтому, попав в плен, темные эльфы предпочитали умереть. Но Ген сейчас не был намерен умирать и, пройдя за человеком, добрался до портала. Человек просто вошел, а Ген замер. Ведь здесь более не было охраны. Можно ведь попробовать сломать арку и закрыть портал. Но он этого не сделал, и, шагнув в зеленый портал, оказался на той стороне, в столь непривычном глазу месте. Вместо привычной мертвой земли здесь все цвело и пахло. Злых цветов уже не было, зато была зелень, деревья, чистый воздух, тепло и яркое солнце, точнее его имитация. Но Ген этого не знал. «Ну что, теперь понимаешь меня?» — спросил человек, и эльф вздрогнул. «Понимаю», — ответил длинноухий и сжал кулаки. «Ведь лишь есть несколько способов научиться разговаривать на их языке, и для темных эльфов это обычно заканчивалось смертью и страданиями». «Расслабься! Лишь в этом месте я тебя понимаю, а ты меня. Считай это магией данного места, а пока давай присядем и поговорим». Человек перенес в руку стул и поставил, а сам сел на второй. «Поговорим». Ген не очень верил человеку, но все же присел. «Ты скажи, нахрена вы на нас напали?» — спросил Древов у эльфа, аж глаза налились кровью. «Что?» «Вы!» — прошипел ушастый и сжал кулаки. «Вы сотни лет нас атаковали, уничтожали и похищали, вы разрушили наш мир!» «Ты путаешь!» — Древов покачал головой. «Никто никогда из моего мира не вторгался в ваш. В моем мире не существует порталов магии, телепортации и прочего». «Да? А это что?» — выкрикнул эльф, указывая на портал. «А это не мой мир». Древов пожал плечами и улыбнулся. «Это сад древа мира, в который вторгаются всякие нехорошие существа, дабы уничтожить его. Вот и ты вторгся сюда, создав это». Человек указал на золотую арку. «Вот мне интересно, зачем? До тебя ко мне вторгались лишь чудовища да орки». «Ты врешь. Такие, как ты, нападали на нас. Думаешь, я не могу отличить?» Эльф замолчал, так как к этому месту подошел демон с группой лесных эльфов, включая апельсинки. Эльфы уставились друг на друга, но уши разные. Это они сразу определили и поняли, что являются разными видами, а дальше уже состоялся более конструктивный разговор. Многое расставляющий на свои места. Там же, некоторое время спустя. «Сижу я, значит, чай пью, до темного эльфа слушаю. Сами-то они себя называют семинцами, жители мира Семин, и жизнь у них нелегкая. Жили они, никому не мешали, ну, может, разве что друг с другом воевали, но это дело обычное. А потом пришли иномирцы. Да началась задница, война, смерть, энтропия. Откуда они пришли и зачем, Ген, так звали эльфа передо мной, не знал. Знает лишь то, что в итоге их мир на грани гибели. Ну и даже так, иномирцы иногда наведываются к ним. Ну а Ген с группой авантюристов проникли в крепость иномирцев, дабы поискать здесь золото, а нашли арку. Тогда ушастые решили активировать ее, проникнуть к иномирцам, убить и разграбить. Чисто случайно с ними был чародей, который смог запустить портал, но оказавшись здесь, ушастые получили 6 дюлей и сбежали ни с чем. Но по возвращению в город-крепость Ген обнаружил, что его клану грозит опасность. Тогда он решил, что если соберет всех своих, то точно сможет одолеть нас и захватить землю без энтропии. Но, как это обычно бывает, что-то пошло не так. Пройти малой группой сильных воинов и тащить весь клан – это далеко не одно и то же. В итоге они несколько раз чуть не умерли, а потом чуть не умерли у озера. Не везучие какие-то. Или везучие. Раз дошли. Ха, ладно. Ха-ха, неважно. Значит, назад вам нельзя. Вперед тоже. Меня вам не одолеть. Что делать будете-то? Поинтересовался я у Гена. Тут, кстати, и ушастые собрались, и мои, за исключением Кости. Он делом занят. Не знаю. Служить мне пойдете? Будете сад охранять. «Служите на мирцу!» — вспылил тот, но сдержался и сел обратно на стул. «Нет, не пойдем. Если не прогоните, мы восстановим силы и пойдем дальше». «И умрете?» — покачал я головой. «Будто тебе есть дело до нас». «Нет, но и отправлять маленьких детей на смерть я не хочу. Считай это моей слабостью, поэтому поступим так». Я внимательно посмотрел на ушастого. «Суров, решителен и недоверчив». Можете поселиться теперь уже в моей крепости. Взамен охраняйте ее. И жить со страхом, что ты можешь прийти за нами? Зачем вы мне? Тогда разрушь портал, если не нужны. А это пока не в моих интересах. И что в твоих интересах? Он строго уставился на меня, выражая свое недоверие. Энтропы. Что? Опешил тот. Грубо говоря, охота на них делает меня сильнее, а тут, считай, вышел за ворота и сразу добыча. У вас хватает людей, зачем мы вам? Потому что мои люди умрут, если долго пробудут по ту сторону портала. Так понятнее? Я слегка повысил голос, удивляя эльфа. Другие иномирцы, не боясь энтропии. Видимо, это были маги, у меня же их мало. Каждый раз открывать и закрывать портал — это дорого, и хотелось бы, чтобы во врата никто не лез. К тому же вам это тоже должно быть выгодно, ведь ваше древо мира живо. Да я только что это понял, и брат подтвердил. Это объясняет стабильный портал, а также то, что половина ОД куда-то теряется. Это местное древо мира их мне дает. Оно же и позволяет мне тратить ОД на магию. О чем вы, я не понимаю? Недоумевал эльф. «Я говорю, что твой мир можно спасти. Возможно, где-то в вашем мире есть темный эльф, у которого есть сад, как у меня. Ну или что-то аналогичное. Если найти его и помочь, ваш мир либо будет возрожден, либо древо мира создаст новый мир. Но, скорее всего, в него попадут лишь те, кто будет связан с садом». Темный эльф смотрел на меня и хлопал глазами. «Он не дурак, я это сразу понял. Но ему не хватает информации, поэтому сейчас Ген и тупит». «В это сложно поверить», — ответил эльф. «У тебя полно времени, чтобы подумать. Крепость я оставляю на вас. Делайте, что хотите, но в портал без разрешения входить нельзя. Тут будет серьезная охрана, плюс я могу отключить его по щелчку пальцев. Если же желаете торговать, то это можно устроить. Я могу предоставить мясо, овощи, фрукты, молоко». «Молоко?» — удивился тот и кинул взгляд на Киру. «Она тут самая грудастая». Девушка же выглядела так, что сейчас прибьет эльфа. «Животное молоко! Мы им своих детей кормим, да и сами пьем». Склад как раз был недалеко, так что Саша сбегала и принесла контейнер с молоком. Я же налил стакан эльфу, да и сам выпил. «Как вкусно!» Первый контейнер бесплатно, в знак доброй воли, чтобы детишки не голодали. Эльф с сомнением посмотрел на меня, потом на апельсинки, которые тоже выпил молока. «Благодарю, я поговорю со своим кланом, и мы подумаем, что дальше делать». «Хорошо», — Я встал, да и эльф встал. Он ушел в портал, а пару минут спустя показался Костя с бойцами. «Охренеть, у меня руки побледнели! А я хоть не сдохну?» Тут же начали жаловаться люди, пришедшие из мертвых земель. «Сдохните!» — обрадовал я их. «Но молоко и местная еда очистят вас от энтропии, так что не ссыте. Хотя наоборот, ссать лучше почаще, быстрее гадость вы видите». «А эти ушастые почему там не сдохли?» — спросил смуглый мужчина в бронежилете и каске. «Эх, их бы от энтропии как-нибудь почистить, а то развалится же. И я сейчас про снаряжение негров. Они мутировали, их тела полны энтропии, но при этом они не умирают». «А если узнать их секрет?» — спросила Вика, и тут я призадумался. «Тогда даже простые люди смогут жить в мертвых землях», — ответил я и посмотрел на портал. «Но сперва нужно заслужить их доверие и закупиться бы минами. А то черт знает, вдруг найдутся идиоты, которые пожелают захватить нас или воспользоваться нападением из других врат». «Если пламя не будет бить в эту сторону», — заговорила Саша, — «то можно построить дом». «Гениально!» — закивал я и окрикнул уходивших негров. «Но что стоит сделать небольшую кирпичную лачугу? Да вообще фигня. Сегодня же негры все сделают. В их же интересах сделать все быстро».